Буквально обалдев от неожиданности и чудовищного напора революционно настроенных вооруженных масс, готовых здесь и сейчас сотворить настоящий переворот, я заорал. «Отставить метание личного состава! Вы что? Вы кто? Вы куда? У нас какая задача, бляха? Какие в задницу шоколадки трюфели? Стройся, твою мать! Поправить форму!» Смутившиеся бойцы встали рядом со мной. «Ладно, командир, просто ехать что-то скучно стало», — примирительно пробурчал Сомов. «Кобура ляжку трет». «Потом вольнем», — успокоился Илунев. «Куда она денется, сладкая наша?» «А ведь версия годная. Вспоминая задачу, Махайрода на одноименном острове лучше и не придумаешь. Носорог вполне может работать часовым. Ну что ж за место дурное выбрано смотрящими? Прям посреди прерии!» Из-за ближайшей скалы на бреющем полете стремительно вылетел орел и что-то прокричал нам, как бы говоря, что догадка сталкера правильная. «Так что валите отсюда, да побыстрей!» Сделав плавный разворот, хищная птица, с насмешкой повернув голову в нашу сторону, продолжила свой полет уже над долиной, направляясь в ту сторону, где нарезала круги зловещее творение писателей. И уже уходя, мы несколько раз притормаживали и смотрели на восток. Огромный водопад ровно гудел среди скал из красноватого базальта, выравнивая и приглушая собственный шум мелким водяным туманом. Облако взвеси дотягивалось до половины водопада, а внизу был отлично виден радужный перелив на струях и небольшое озерцо, выбитое нескончаемым потоком воды. Сбоку по ущелью река Курумника. Осыпи тут вообще много. Странно. Горы сглаженные, срезанные по вершинам, но молодые. Неужели наверху действительно есть плата? Если так, то это еще одна цель. Мы проехали уже почти весь восточный склон горного массива. Уже видно край последней горы в форме почти идеальной трапеции. Еще немного, и дорога начнет заворачивать на запад, выводя нас к цели. «Искупаемся», — предложил Губ. «Кто первым лезет в холодильник?» Лени поюжилась, поджав губы, с опаской посмотрела на меня. «Что-то не хочется». «Мужики, давайте на обратном пути искупаемся», — устало покачал я головой. «К вечеру обязательно нужно найти надежное укрытие. Время не ждет. Ну что вы, честное слово!» И тут грохнул выстрел. Тугой, гладкоствольный, сопровождаемый множественным эхом, отражающимся от каменных стен узкого каньона. В мгновение ока мы свалились на землю. Кастет ждать не стал и сразу засадил три очереди. За ним и бог. Я тоже два раза пальнул на звук, то есть наугад. Эхо страшное. Стороны, укрытие! Продолжения не было. «Эге-гей! Эге, джентльмены! Я дал сигнал, не стреляйте! Сигнал!» Гоблин выматерился и привстал. «Мужики, похоже, это местный чеканутик. Пещерник Джо!» «Эге-гей, не стреляйте!» «Хватит орать, Джошуа!» — прорычал Сонов. «Иди сюда!» «Спускаюсь!» Над гребнем каменной осыпи показалась голова в темной шляпе, а за ней и все остальное ковбойское туловище пещерного Джо. У ног отшельника дергалась на поводке косматая собачонка. «Колоритен, чувак, что тут скажешь?» Ковбой снял шляпу и приветственно помахал ею. На свободу вырвалась длинная косичка собранных позади почти совсем седых волос. «Сороковник ему точно есть!» Но мужик крепок, жилист и явно вынослив. Кожа на лице сухая, в мелких морщинках. Кроме решительных глаз, запомнился старый шрам через всю щеку, уж больно похожий на живой. Шрам частично скрывали густые черные усы. Красно-серая клетчатая рубашка с чуть закатанными рукавами. Просторые линялые джинсы и ремни. Много ремней. За спиной у ковбоя висел помповик. Рука лежала на кобуре револьвера. Страхуется? С другой стороны, на поясе болтался нож. Мамочки мои родные! Боуи, вот таких размеров я еще не видел. Джошуа уже торопливо подходил к нам, обгоняя сыпавшиеся камешки, а я всю глаз не мог оторвать от тесака с белой костяной рукоятью. Заполированный в зеркало металл блестеть будет даже в полном тумане. Моща! Можно и не вынимать. Все больше утверждаясь во мнении, что главным поражающим фактором ножа является его легендарика – всепобеждающая сила. Зрелая и хорошо разработанная ножевая легенда творит чудеса, покоряет генштабы, деморализует противника раньше боя, закрывает глаза и открывает кошельки. Главное – ее создать. Зачастую ножевую легенду творит не самобытный владелец разновидности и не автор торговой марки модели. Сам противник или потребитель гораст ее довести до всесокрушающего совершенства. Современных англичан со взором, полным безмятежности, и уже не помнящих слова «Шеффилд», греет легенда о том, как аргентинцы на Фолклендах мочились в трусы при одном только упоминании о высадке на берег отряда гуркхов с их страшными кукри. Франки рассказывают доверчивому миру про мудро прищуренных седовласых виноделов под аккордеон и о-пари, бредущих сквозь кустарник с простеньким опинелем в руках. Кровожадные немцы оттирают от крови молодых косуль свои убойные никеры. Норвежцы вовсю и бессовестно эксплуатируют наследие соотечественников легендарных исследователей Арктики. А уж американцы... Святая Троица. Есть ли что-то более страшное и легендарное, чем нож Боуи? И не суть важно, что изобретатель-владелец этого ножа помер вместе с тем ножом в бою. Или не помер. Или его вообще там не было. Не суть важно. Борьба с индейцами родила свой ножевой миф. Борьба американцев с медведем, с дебрями, родила нож Кабар. А подготовка к войне во Вьетнаме уже с русским медведем вознесла эту легенду до несвергаемых вершин. Американцы просто неутомимы. Видя, что габарины нагло заняли нишу легенд войсковых, они не растерялись и запустили в космос вместе с астронавтами ножик Рэндалл. Вот вам и новая легенда. Ножик будущих звездных войн. Забили космополяну, так сказать. Про финнов даже говорить не хочу. Много примеров. Ох, много. Да и китайские ножики, если их склеить в стык сплошной панелью, являют собой вполне роскошное зрелище. У нас с этим проще. Ножей много, хороших и разных. По числу народов, регионов и широтных зон родной России. Легендарика и мифология, душа ножей, любимых игрушек взрослых мужиков. А без души это просто кусок заточенного железа, что чаще всего и получается. «Вам яйца нужны, уважаемые джентльмены?» Просто, но несколько двусмысленно поинтересовался отшельник. «Нужны!» – хозяйственно вмешалась Линни, расталкивая нас по сторонам. «Собака голодная, Джо?» «Уф! Значит, Мэри, не зря мы с тобой тащили чертов рюкзак по этим камням!» – с облегчением произнес пещерный Джо, потрепал по голове кудластую собачонку и осторожно поставил ношу на землю. «Тут 10 дюжин. Может, сядем где-нибудь? Что за разговор на ногах? Вы ведь направляетесь в мертвый город, парни, не так ли? И наверняка спросите меня о нем. И я вам кое-что посоветую. Когда ковбой становится слишком стар, чтобы показывать дурной пример, он начинает давать советы. Собака сыта, мэм, спасибо.